ты опять будешь хихикать. Я буду сдерживаться. Ну, так и быть. Какую форму существования мне выбрать? Кем стать? Здесь двуполые облики. Кого мне играть? Что, по твоему мнению, мне больше подойдет? Нейда уже тряслась от хохота. Она зажала ладошками рот. Великий космос! Нейда, хватит смеяться надо мной, а? Это такой несущественный вопрос. Если я выберу мужской образ, то твой Мартин умрет от ревности. А если женский, он чего доброго в меня влюбится. Подчеркиваю, я о тебе забочусь. Нейда не унималась. Ох, я сейчас чего-то лишусь. У неба этого мира, Монт, ты просто умора. Она стала кататься на кровати сбоку на бок и хотела столкнуть ее на пол. Отправляйся к себе, похохочи там до утра. Она постепенно успокоилась. Монт, ну не дуйся. Странник способен обидеться, но это действительно смешно. Какая тебе разница, в каком виде пребывать? Ведь ты можешь быть кем угодно. И в этом твое преимущество и святое право. Если ты станешь существом мужским, дело тут вовсе не в Мартине. У тебя будет определенное обязательство и место в общем круге. Ты должен будешь выбрать себе форму служения, занятия. Ты должен будешь оттачивать свое умение. Ты это можешь? Желаешь этого? И подумай, кого ты можешь изобразить в таком состоянии? Ну а если ты изберешь женский облик, то тут вовсе большие сложности. Монт отвернулся к ней спиной. Это в чем же у меня будут большие сложности? Можно я не буду объяснять? Вдруг заупрямилась Нейда. Ведь если бы я и советовала тебе кем-нибудь стать из женских существ этого мира, то особо не менее моего ранга. Тогда тебе достанется Мартин. Потому что я не могу вручить ему себя. Я предназначена другому. А мне бы этого действительно не хотелось. Оставайся собой. Знать бы кем, подумала она про себя. Я принесла сюда твою одежду. Я попросила у хозяина новую рубашку взамен, порванной. Утром я заберу свое платье, сообщила Нейда примирительным тоном. Это будет очень смешно, когда хозяин утром увидит меня в моей собственной одежде. Он всего лишь догадается, кто ты, и будет горд, что приютил странника. Монт. Она погладила пряди вьющихся волос. Ты же можешь сменить не только вид, но и наряд, и весь свой облик. Ты этого не помнишь? Твой вид — иллюзия. Если такая щепетильность необходима, внуши нашему гостеприимному хозяину, будто он видел другое существо. Какое тебе захочется? А то, что было вчера, ему показалось. Внушать смертным очень благородно, фыркнул Монту и зевнул. Зато на тебя не станут озираться и спрашивать. Он не сердился на Нейду. За шутки и смех хотелось спать. Она в этом случае лучше понимает ситуацию. Она разумна. Прежде чем странник замер, Нейда услышала последние в этот день слова. Бормотание. Выбери Мартина. Зачем тебе, владыка? Если я могу выбирать форму, почему бы тебе не дозволено выбрать супруга, который озарит твою жизнь светом и любовью? Унылая владычица, душа которой разрывается жаждой свободы. Дурной вариант. И для более спокойного мира, чем этот, ты будешь всегда мечтать о том, чтобы исчезнуть отсюда. Неволя — это медленное самоубийство. Поверь мне, я в этом понимаю больше тебя. Он уже начинал светиться, когда вдруг сказал, что у меня за мания такая устраивать браки в вашем семействе. Проклятие какое-то. Снаружи крики, шум, хлопки, кутерьма. Утро. А откуда такой шум, Нейда? Ее не оказалось рядом. Одежда сложена на полу у постели, рубашка, штаны, сапоги и куртка. Платья нет. Стремительное одевание, поверх куртки ремень. Быстренько наружу. Хозяин дома свежий, напряженный, более вчерашнего на пороге, разговаривает с дочерью. Раздай кушанье на улице, угощай людей. Зайди к пекарю, поблагодари за гостей. Одари его особо. Да, отец. Девушка первая видит гостя, который выскочил из своей комнаты в незастегнутой куртке, едва подпоясавшись, взъерошенный, странный. Она засмеялась и кивнула ему. «Почему шум? Что случилось?» — спрашивает он. Девушка узнает одежду, но не узнает сразу гостя, поэтому она медлит с ответом. «У нас праздник!» «У нас праздник!» — на голос гостя оборачивается хозяин и тоже пристально изучает фигуру на балконе, опоясывающем спальный этаж. «Король наш вернулся!» Последние два слова он удивленно растягивает. То, что вчера было девой, стоит в высоких сапогах и сером наряде своего спутника. Гость сверкает глазами, взгляд напряженный, словно на него собираются напасть. Шумят давно с рассвета, как объявили, что ночью появился король. Праздник, повторяет серое существо и уходит в свою комнату. А он хорошенький, тонким голоском замечает девушка, и под строгим взглядом родителя она со смехом выскакивает прочь из дома. Хорошенький, чудной. Хозяин дома смотрит на полуоткрытую дверь. Из комнаты не доносится никакого шума. Наверное, гость смотрит в окно, которое выходит на улицу, изучает радостных людей, которые обмениваются поздравлениями, маленькими значительными подарками, угощениями по поводу торжества. Такая традиция, короля не было в городе 5 лет. Все рады. Едва хозяин ушел вглубь дома, дверь в комнату Нейды тихо отворяется. Монту видит свернувшуюся на постель девушку, которая поджала колени чуть ли не до макушки. «Меня шум разбудил. Что с тобой? Ты не заболела?» «Я не нашла его». Нейда зарылась лицом в рукава. «Мартина?» «Он исчез, ушел». «Когда ты его искала?» «Едва стал светать. Я бродила по улицам и пыталась его звать. Забыла, что он смертный. Он же не услышит мой зов. Нейда, тебе нужно было разбудить меня. Я его найду. Мне это не трудно. Я обойду город, потом обследую все вокруг. Но не мог он за ночь уйти. Ушел утром, значит, ушел недалеко. Как же ты разыщешь? Но я же странник. Ты не умеешь. Я не помню, не значит, не умею. Я не умею, научусь. Или придумаю как. Жди меня тут. Я иду искать Мартина. Он будет последний... Я не помню, что такое свинья, но он ею будет, если уйдет, и не простившись и слова не сказав. Ну, не такой он. Утренний город слишком оживленный, чтобы искать Мартина. Поток горожан, в котором не мелькает знакомое до ощущения собственной беспомощности лицо. И откуда оно так хорошо знакомо, оно очень кого-то напоминает. Затем опять терзание, поиски и сходства с тем, что память не хранит. После бесцельных блужданий начинаются робкие расспросы жителей. Едва ли кто знает пришлого лекаря. Мартин знал город и бывал здесь. Его должны знать, если он хороший лекарь, и уж точно запомнили, если плохой. Любезный, не знаешь ли ты лекаря по имени Мартин? Лекаря? Лекаря. Горожанин в ответ хохочет. И так 10 раз. Смеется пышная дама и мальчик. Потом 2 развеселых гуляк и лавочник. Девочка с корзинкой, старуха. Старуха и дородный седой мужчина, смех которого ракочет над духом, и лишь пожилая женщина с цветами в руках снисходительно улыбается. «Поищи на площади», — кивает она. «Ты высокий, смотри, поверх голов гость». Ее ирония, может быть, злая шутка, становится понятна на площади перед дворцом. Что такое яблоки, память тоже не хранит. Только тут им негде упасть. Не только лицо, спину знакомую не разглядишь. Такие поиски — дело неблагодарное. Но как вернуться к отчаявшейся Неде ни с чем? Смотреть поверх голов означает высоко подпрыгнуть? И лучше бы Неде быть тут и узнать поскорее о находке. На площадке между 2 пролетами лестницы, ведущей во дворец, в громадном кресле строгих форм восседает тот самый лекарь Мартин во всей своей красе. И одет он не в порванную робу, а в черный с серебром с отливом костюм, знаком уже просто до ужаса и холодка в спине. И пролезть к нему не представляется никакой возможности, потому что у нижних ступеней стоит охрана, лестница услана приношениями, Мартин улыбается в толпу, а в глазах море тоски. И какого черта этот болван молчал и не признался? Король Мартин, святые небеса! Первым порывом было швырнуть в него что-нибудь, что попадется под руку. Лучше бы не поддаваться такому порыву, но рука сама находит крупный сочный плод, выуживает его из чьей-то корзинки, бросок, и плод, не ставший благодарным приношением, летит над головами ликующих горожан и попадает не к ногам короля, а прямо в грудь его величеству. Ну что поделаешь, природная меткость. Потом следует внушительный тумак, подзатыльники, кто-то мертвой хваткой хватает, цепляется в воротник, и водопад местных ругательств адресован, несложно догадаться, кому. Это было совсем неподобающим действием кидание плода в народного любимца. Зато верный способ оказаться на коленях перед его печальными очами. Остается нахально задрать голову, несмотря на протесты охранников, нагло улыбнуться в лицо королю Мартину. А дальше все интересней. Отпустите его, встань. Рывок вверх. Камень под ногами, король поднимается со своего места. Толпа ревет за его спиной. Их взгляды пересеклись. И в глазах короля странник читает всю ту же тоску. Мартин смотрит на него в упор. Она искала тебя все утро, мерзавец ты этакий. — шипит Монту. Объятия Мартина оказываются такими крепкими, что лучше не дышать. — Спасибо тебе, — шепчет он на ухо. — Где она? Где? Дождись вечера, не пускай ее сюда. Я все исправлю. Он отпускает обидчика и говорит горожанам. Его гнев справедлив. Он был моим спутником вчера. Но я не признался в том, кто я на самом деле. Он оказал мне очень хорошую услугу, и сколько бы этот благородный человек ни злился на меня, я не отвечу на его гнев ни обидой, ни гневом. Он мой гость, он мой друг, и не обязан быть наказанным. Я могу уйти? Идем со мной, я объясню тебе. Мартин говорит тоном гостеприимного хозяина на ухо Монту. Мне нужно к ней. Я молчать не буду, ворчит Монту.